23 000. Прошло время. Бьорн и Ольга сидели в центре кают-компании в окружении братьев и сестер Света. Слезы постепенно ушли, дрожь оставила тела. Пришел покой, пришло чувство родства и сопричастности великому. Бьорну и Ольге было так хорошо и спокойно, что они боялись спугнуть это новое чувство, упавшее на них внезапно, как звезда. Они ждали вместе со всеми. Вскоре все почувствовали легкую дрожь судна. Огромный паром сбавил ход и после плавного маневра встал. «Пора», — произнес Уф. И все зашевелились. И то великое, к чему шло братство все эти 77 лет, с того момента, когда брат Бро нашел лед, отозвалось в каждом из братьев Света. Храмы гор начнулись и зашевелились в своих ваннах. Их вынули, обтерли, завернули в теплые ткани, понесли. Мощные сердцем стали покидать кают-компанию. Храмы горн отправили вниз на лифте, остальные стали спускаться по лестницам. Бьорн и Ольга следовали за ними. Нижняя палуба была переполнена. Братья и сестры стояли в ожидании, пропуская вперед старых и малых. Ольга и Бьорн оказались в толпе, но сестра Це была рядом. Ее руки ободряюще прикасались к телам Бьорна и Ольги. Исход из парома на берег занял почти 1.5 часа. Настало время, и босые ступни Ольги и Бьорна прошли по широкому трапу и ступили на бетонный дебаркадер. Узкой, подсвеченной прожекторами полосой, он тянулся в море от острова. Еще 8 таких дебаркадеров бетонными лучами расходились от круглого по форме острова, купленного братством 8 лет назад и обустроенного для великого преображения. Взявшись за руки, Бьорн и Ольга шли в потоке братьев и сестер Света, хранивших абсолютное молчание. Лишь шуршала одежда, да несильный ночной прибой шумел по краям мола. Ночное небо с искрами звезд раскинулось над идущими. Теплый ночной ветерок обдувал их. Ольга глянула влево. Там вдалеке светился такой же большой белый паром, причаливший к точно такому же дебаркадеру. По нему, освещенному прожекторами, шли непрерывным потоком братья и сестры Света. Шли к острову. Бьорн глянул направо. Там вдали тоже стоял белый корабль, тоже дебаркадер, тоже поток идущих. Сладкая дрожь прошла по телам Бьорна и Ольги. Они почувствовали, что совсем скоро случится самое таинственное, самое великое и радостное, и ждать осталось совсем недолго. Дрожь предвкушения овладела ими, и, словно почувствовав это, следующая за ними сестра Це положила ладони им на спины. От этих ладоней шел покой. Ладони успокаивали и направляли. «Спешить больше некуда», — шепнула Це. Бьорн и Ольга поняли. Дебаркадер тянулся к острову. Ночной остров наплывал, приближался. Дебаркадер постепенно переходил в мост, который медленно поднимался, расширяясь. Почти круглый 10-километровый остров ранее представлял собой невысокую гору, торчащую из моря. Братство срезало гору, оставив лишь ее основание. Мощный мост, подпираемый бетонными столбами, вел к этому выровненному основанию. 9 мостов вели братство к острову, к последней стоянке. 23 000 молча шли к последней цели. Прожекторы освещали мосты, но сам остров лежал впереди в темноте. Ольга и Бьорн двигались в толпе, про себя отмеряя шаги. Рядом шли взрослые, дети, старики, подростки, мужчины и женщины, везли коляски с престарелыми и больными, несли маленьких детей. Все шли молча. Шорох одежды и шум шагов слились в единый непрерывный звук, опьяняющий Бьорна и Ольгу. Им по-прежнему было очень хорошо. Они шли со своими родными, и родных было так много. Наконец мост коснулся острова. Бьорн и Ольга ступили на землю острова, покрытую белым мрамором. Весь остров представлял собой идеально ровную площадку, выстеленную белейшим, лучшим мрамором земли. Едва ноги братьев Света ступили на этот мрамор, ожили спрятанные в нем датчики, и по гигантскому кругу зажглись неярким голубым светом 23 000 небольших светильников, вделанных в мрамор. Каждый светильник — место в круге. 23 000 мест в последнем, главном круге братства. По толпе прибывших на остров из страны льда пошло шевеление. Все принялись раздеваться, сбрасывать ненужную одежду мясных машин. Раздевшись до нога, каждый шел к кругу, вставал на свое место, указанное светильником. Бьорн и Ольга стали раздеваться. Им было так хорошо и спокойно, что совсем не хотелось говорить. Слова были бессильны выразить то, что наполнило их сердца за эти последние часы. Едва они разделись, знакомые маленькие ладони коснулись их спин. Они обернулись. Рядом стояла Нагая Це, а с ней ноги и сестры-близнецы Ак и Скея. Каждый из них прижимал их к груди младенца. Это были самые малые братья из 23 000, двухмесячные Хажети и четырехнедельный Мон. Без слов сестры протянули младенцев Ольге и Бьорну, и без единого слова те приняли беззащитные и беспомощные тела братьев. У младенцев были разбиты грудки. Братство обрело их совсем недавно. В них вселился свет ушедших стариков, 90-летнего брата Эжор и 83-летней сестры Март. Младенцы спали, тяжело, с хрипом, дыша во сне. «Вы должны держать их в круге», — прошептала Це. «Никто из наших не может это сделать, потому что должен быть на своем месте. Это и есть ваша великая помощь братству». «Мы сделаем все», — прошептали губы Ольги. «Мы поможем», — прошептал Бьорн, бережно держа Хажети на своей груди. Це повернулась и растворилась в толпе ищущих свои места. Хотя ни у кого не было никаких номеров и персональных мест, в последнем круге каждый вставал туда, куда привели его босые ноги. По 9 мостам с 9 кораблей, приплывших из 9 портов мира, братья Света спешили в круг. Толпа ногих тел шевелилась, распределяясь по кругу. Все больше и больше братьев и сестер занимало свои места. Каждый, кто вставал на светильник, сразу становился освещенным неярким голубоватым светом. Все больше и больше таких светящихся в темноте фигур возникало в круге, и великий круг постепенно образовывался. Бьорн и Ольга двинулись к кругу, прижимая к груди тяжело дышащих младенцев. Честь великой помощи выпала им. Они понимали это каждой клеточкой тела. Нужно было помочь братству, поддержать самых малых в великом круге, не дать им уйти из жизни раньше, чем круг заговорит на языке света. С величайшей осторожностью Бьорн и Ольга передвигались в море обнаженных тел. Теплые младенцы тяжело сопели у них на руках. Круг строился. Под южным ночным небом с неяркими звездами и узким серпом месяца возникали, строились одна к другой светящиеся обнаженные фигуры, сплачивались, образуя великий последний круг братства. Старые садились или вставали на колени, протягивая трясущиеся руки близстоящим. Руки их сразу подхватывали молодые и сильные, держали, давая силу и надежду. Малолетние ноги и дети вставали на кружки светильников и, освещенные голубоватым светом, тянули тонкие руки к стоящим рядом взрослым. Храм посадили между Уф и Шуа, горн — между Стам и Атри. Руки мощных взяли исхудавшие, обтянутые дряблой кожей руки тех, которые однажды увидели все братство, помогли собрать его. Седобородый сильный Ода сжимал руки пятилетних Самсп и Фоу, мудрый Сцефок держал 12-летнего Бти и 80-летнюю Шма, неистовый Лаву взялся за руки с близнецами Ак и Скея, Мерок стоял рядом с Обу, Боркс, Рим, Моха, Сурал, Диарс, Ира и Ром, Мерс, Харо и Ип, Экос, Ар. Бьорн и Ольга осторожно шли по кругу, минуя стоящих и сидящих. «Он такой маленький и беззащитный. Сердце его бьется в хрупкой раненой груди. Он дышит тяжело. Донести, донести его до места, согреть грудью и своим теплом, оборонить своим дыханием», — билось в висках Ольги. «Помочь, помочь всем, чем могу. Будь спокоен, крошечный брат мой, я помогу тебе. Мое тело, мое тепло, моя воля помогут тебе. Я поддержусь, сохраню тебя, я сильный, я смогу. Моя кровь, мои мышцы, мои кости послужат опорой. Обопрись на них, обопрись», — вспыхивало в мозгу Бьорна. Они шли, шли по кругу. И вдруг впереди поднялись руки сюда. Это звали их. Бьорн и Ольга подошли. Сестра Це стояла возле двух пустых мест. Рядом в круге стояли Еф и Ауп. Вместе с сестрой Це они хранили места для Бьорна и Ольги. «Становитесь с нами», — прошептала Це. Она слегка дрожала. Бьорн встал по левую руку отца, Ольга по правую. Голубоватый свет потек снизу на обнаженные тела Бьорна и Ольги. Они застыли на своих местах, держа младенцев. «Хорошо и спокойно, правильно и неизбежно, верно и бесповоротно», — билось в висках Ольги. «Помочь и защитить, исполнить и выдержать, начать и завершить», — билось в висках Бьорна. Круг собирался. Голая полуосвещенная толпа рассеивалась, исчезала, растворялась в круге. Стройный правильный круг поглощал хаотичную толпу. Хаос ищущих тел сменялся покоем обретения места. Освещенные голубым фигуры замирали, становясь неподвижными. Все меньше и меньше оставалось ищущих. Бьорн и Ольга стояли на своих местах, держа на груди самых малых и завороженно глядя на голубоватый круг, уходящий вдаль острова, стягивающийся к ночному горизонту в еле различимую голубую нитку и снова плавно возвращающийся, встающий рядом неподвижными фигурами братьев и сестер. Время словно сжалось. Каждое мгновение могло стать последним. Уже рядом не осталось ищущих. Уже справа все было ровно и чисто. Лишь слева бегали одинокие, ищущие места тела. Но вот и слева все улеглось, распределилось, успокоилось. Сверкнули чьи-то спины вдали, мелькнули тени на мраморе, и все стихло. Обездвижилась. Бьорн и Ольга замерли. Прошли ужасно долгие минуты, и все совсем стихло. Круг замкнулся. Абсолютная тишина повисла над островом. Даже прибой не был слышен здесь. Теплый ночной ветерок стих. Бьорн и Ольга застыли. Тела их словно окаменели в голубоватом свете. Они перестали дышать, ибо услышали землю. Она замерла в ожидании. Круг собрался. Земля лежала во все стороны от круга. Звезды сияли над кругом. Все было готово. И вдруг раздался прерывистый шепот сестрице. «Поверните их сердцем к центру круга». Бьорн и Ольга вздрогнули, очнулись, поняли, чего хотят от них. В круге все стояли и сидели, обратясь к центру, и лишь двое малых спали, прижавшись лицами к Бьорну и Ольге, отвернувшись от круга. Ольга и Бьорн бережно повернули их, прижали нежные спинки младенцев к груди и сразу же протянулись руки слева и справа, но не для того, чтобы сомкнуться с руками Бьорна и Ольги. Руки Це, Еф и Ауп осторожно сжали крошечные пальцы младенцев, а руки Бьорна и Ольги нужны были, чтобы держать малых. Великий последний круг готов был. И пошла по нему волна невидимая, мощная, необратимая. 23 тысячи сердец, сдерживающие, смиряющие себя все эти последние дни и ночи, отпустили себя. И заговорил великий последний круг. И заговорили в последний раз все 23 тысячи. Бьорн и Ольга снова оцепенели. Восторженный ужас объял их. Они почувствовали, что круг заговорил. Говорили сердца Храм и Горн, Уф и Ода, Шуа и Ефеп, Стам и Атрии. Говорили в последний раз сердца Акс, Кея, Бор, Крим, Моха, Урал, Эко, Сар и крохотные, совсем еще неопытные сердца Хажети и Моон тоже говорили. Их маленькие тела затрепетали в руках Бьорна и Ольги. Невидимая волна шла через них. И наполнился круг словами света. И потекли по кругу заветные слова. И вершили слова свой приговор. И исправляли великую ошибку света. И говорили братья и сестры на языке света. И говорили 23 раза, и произнесли они последнее, 23-е слово, и вздрогнула земля.